Обеденный зал трактира встретил меня тишиной, прерываемой редким храпом из-под столов, вымученной улыбкой Хральда, трактирщика и небольшой компанией, оккупировавшей один из столов в темном углу зала. Кивнув трактирщику, я направился к своему столу, все же не теряя надежды, что меня кто-нибудь да обслужит. К счастью, я не ошибся. Через несколько минут ко мне подошла женщина, молочием уступающая в габаритах Трейлу, молча поставила передо мной поднос и также молча исчезла за стойкой. Похоже, что интернациональный ритуал опохмелиться тут неизвестен, да я и сам не любитель пить на старые дрожжи, поэтому на подносе ни вина, ни вчерашнего арака не было. Зато был двухлитровый, запотевший кувшин с рассолом, к которому я и присосался. Жизнь сразу перестала казаться черной, мир засиял красками, а набатный бой в голове утих, чтобы через несколько минут полностью исчезнуть, и я с жадностью накинулся на жареное мясо. Я как раз прожевывал последний кусок, когда ко мне за столик подсел Алкил. «Да, Серж, ну ты вчера и выдал. Давненько в слезах не было ничего подобного. Привет, Алкил». Поздоровался я, вытирая руки. «Не расскажешь, что я вчера учудил, а то как-то все урывками, в тумане. Надеюсь, я никого не убил». «Ну как тебе сказать, убить не убил, но кое-кого покалечил. Ничего, они уже у лекаря, так что, скоро заявится. Что, будут проблемы?» «Проблемы? Нет, сами виноваты, нечего было лезть. Так ты что, ничего не помнишь?» «Ну, кое-что помню, только смутно. А о нашем вчерашнем уговоре помнишь? А то я уже и племянницу с друзьями позвал, вон они сидят, тебя дожидаются». «Алкил, не помню, что за уговор, хотя нет, начинай с самого начала, рассказывай, что тут вчера было». «Ладно, с самого начала, так с самого начала. Ною, позволь мне сделать тебе одно замечание, Серж, ну кирийский арак пьют малыми дозами и помалу, а не как ты стаканами и бутылками. С Хральдом-то все ясно, он вчера на тебе просто нереально поднялся, почитай полсотни золотых только за арак, а еще за вино и мясо». «Ага, начинаю догадываться, похоже я вчера нехило набрался. А что ты там про искалеченных говорил? Тут ты был в своем праве, и никто тебе и слова не скажет». Ближе к полуночи, на звуки царившего здесь веселья, забрели тут трое, любителей азартных игр, а тут ты, уже почти чуть живой, ну и затащили они тебя на игру. Сначала вроде как все нормально было, ну ходила пара серебрушек туда-сюда, а ты возьми и ляпни, что мол, так неинтересно и пора повышать ставки до золотого. Ну а тем ухарем только того и надо, сразу согласились. И, что, и, проигрались они в пух и перья. Как уж так получилось, не знаю, но ты умудрился обыграть трех профессиональных шулеров, да еще и магов, правда слабеньких. В общем, эти, схватились за ножи, ну и ты их, ты же говорил, что я никого не убил. Так ты и не убил, ты их голыми руками чуть на погребальный костер не загнал. Еле успели до лекаря дотащить. Ну а потом началось, кто уж предложил мериться силой на кулачках, я тебе не скажу, но из всех поединков ты вышел безоговорочным победителем. Я, если честно, то никогда не видел, чтобы человек дрался как эльф и как гном одновременно. В общем, после сегодняшней ночи у тебя появилась масса поклонников и почитателей твоего бойцовского таланта. Ну а чем все закончилось? О! Потом ты заявил, что один на один неинтересно и предложил драться с тобой втроем. Короче, минуты через две тебя все же завалили и Хральд уже совсем было собрался объявить о твоем поражении, когда все услышали твой храп. Ты не представляешь, сколько смеха было в зале, несчастных братьев, что вышли против тебя, буквально загнали под лавку. Каждый норовил у них поинтересоваться, тяжело ли им было запинать втроем одного спящего. Тебя отнесли в твою комнату, ты, кстати, так и не проснулся, ну а мы продолжили веселье. Есть правда, и не такие веселые новости. Трайл, тот человек, что вызвал тебя на поединок, его нашли с перерезанным горлом. Спокойно, никто на тебя не думает, тем более, После твоего выступления, все понимают, что он тебе был не противник. Ну ладно, хоть так. Но ты там что-то говорил насчет какого-то уговора. Только не говори, что я согласился вести тебя к этому проклятому кольцу. Не поверю. Ну, насчет кольца мы с тобой тоже договорились, правда несколько по-другому. Ладно, давай выкладывай, не тяни кота за яй, за хвост. Я по пьяной лавочке поделился с тобой одной проблемой, и ты сказал, что она и яйца выведенного не стоит, дескать, это не проблема, а всего лишь легкая прогулка. Договори же ты уже наконец. У меня был брат, он погиб, а его жена умерла при родах. Его дочь, моя племянница, это вся родня, что у меня есть. Девочке сейчас 18 лет, она закончила второй курс магической академии. В общем, чтобы перейти на третий и не платить 10 тысяч золотых, которых, как ты понимаешь, ни у нее, ни у меня нет, ей нужно совершить открытие. Или найти и принести в академию настоящий артефакт древних, или исследовать какой-нибудь покинутый город. В общем, стоимость ее открытия или находки должна многократно перевешивать стоимость ее обучения. Когда я с тобой поделился этой проблемой, то ты заявил, что знаешь, где есть покинутый город древних, как ты выразился, даже очень древних. Я был ненамного трезвее тебя, поэтому сразу связался с племянницей и сказал ей, что есть человек, который готов ей помочь и довести до этого города. Извини, Серж, добавил мой собутыльник, поникнув. Я понимаю, что все это был пьяный треп, но может быть ты сможешь что-нибудь подсказать. Что подсказать? Давай зови свою племянницу. Настроение у меня стремительно испортилось. Нет, можно конечно сказать, что все это бред по пьяни, но как-то так получилось, что за прожитые в этом мире годы, я привык держать свое слово. А тут я явно проговорился, поэтому, хоть я и был в невменяемом состоянии, придется вести девчонку в проклятые земли. Да еще и не одну, а в компании с такими же недорослями. Тут я усмехнулся, ну да, недорослями, а сам, что, намного старше. Ну и чтобы хоть немного отомстить Алкилу, добавил, а ты тоже, даже и не надейся, что я взвалю на себя все проблемы твоей племянницы и ее друзей. Ты с нами пойдешь, тем более, что тебе будет вполне по пути, ты ведь за своим ненаглядным кольцом собрался. Так это был не пьяный треп. Ты действительно знаешь, где находится город древних? Знаю, вот только далеко не факт, что о нем уже неизвестно. Тут всего ничего идти-то. Думаю, что дней за 5 доберемся. 5 дней по великой пуще. Да никто дальше десятка лик никогда не ходил, а если и ходил, то только в составе сильного отряда и по известным маршрутам. Королевские егеря, они конечно могут и дальше заходить, но только если кого преследуют, им не до поисков всяких развалин. Так я зову племянницу. Зови, зови. Через несколько секунд возле моего столика уже толпилось 5 молодых, ну скажем так, людей. Хотя если быть абсолютно точным, то людей среди подошедших было только 2, молодая девушка и парень. Девушка, я так понимаю, и есть пресловутая племянница. Еще подошли 2 эльфийки и эльф. Так, стоп, уточнение, одна эльфийка с эльфом, причем похожие друг на друга как 2 капли воды, а вот 3-я девушка, ее расовую принадлежность я так и не смог определить, пока она сама мне ее не сообщила. Ну что, давайте знакомиться и расскажите мне немного о себе. Вы должны понимать, нам с вами предстоит, хоть и не длинное, но достаточно опасное путешествие в Великую Пущу. Тайны ваши мне не нужны, а вот понять, что вы можете, на что мы все можем рассчитывать, я должен. Я Серж, как вы видите, человек, искатель, говорят, не самый плохой боец, не маг, причем, от слова совсем магией не владею и даже ее не вижу. Я Вайлет, Нагатана, маг крови и хаоса, окончила магическую школу и 3 курса академии. В пуще ни разу не была. Потупилась та самая, непонятная девушка. Но я не подведу. С оружием меня учил обращаться мой отец, он мастер клинка. Горы мне конечно привычней, но и в чищобе не пропаду, по крайней мере, сразу. Ну что же, вполне самокритично и реалистично. Завр, человек, вырос на границе со степью. Третий курс академии. Ментальный маг, правда довольно слабый, специализируюсь на артефакторике. Неплохо владею кнутом, луком. Оружие для леса, конечно, не совсем подходящее, но уж что есть. Я Раониль, а это моя сестра Раонилия. Мы эльфы, как вы, тоже видите. Оба маги жизни. Перешли на четвертый курс академии, до поступления окончили магическую школу. Сестра довольно сильный маг, но у меня чуть больше запас энергии. Оба хорошо владеем луком и неплохо шпагой. К лесу привычны, но не к великой пуще. А почему сестра молчит? Так вы же человек, а я в нашем роду, из присутствующих, старший. С недоумением ответил эльф. Если мы все же рискнем и отправимся в путешествие, то старший в отряде будет только один, и это я, это вы у себя на родине или в станах академии будете считаться старшинством. В отряде все равны, хотя кое-кто и немного равнее. Ясно. Да, ясно. Зазвенел колокольчиками голос эльфийки. А вы правда можете нам помочь? Пока еще не знаю. Я в этих краях недавно и не имею представления, что вам тут известно, а что нет. В Великой Пуще известны только два древних храма, да и те построены были всего пару тысяч лет назад, когда люди пытались очистить ее от нечисти. Сообщил мне Раониль. Ну значит мы с вами станем первооткрывателями затерянного города. Ну а что же молчит виновница нашего торжества? Я Агнес, человек, закончила второй курс академии. Специализация, стихия воздуха. Оружием владею только в рамках подготовки в академии. Могу создать воздушный щит пятого порядка и удерживать его в течение 7 минут. Ни в лесу, ни в горах, ни вообще нигде кроме обжитых мест не была. Уже почти шепотом закончила девушка. Так, ну с молодым поколением все ясно. Алкил, твоя очередь. Представься обществу, пожалуйста. Я, Алкил, дядя Агнес. Искатель, слабый видящий. Владею всеми видами оружия. Хотя подозреваю, что если Сержа даже связать, то он будет намного опаснее меня. В пуще был, несколько раз, но дальше одного дневного перехода не ходил. Так что, обузой не буду. Ну вот и познакомились. Теперь давайте перейдем к нашему делу. Для начала, ответьте мне на пару вопросов. Вы всегда ходите в этих балахонах или у вас есть что-то более подходящее для путешествия? И второй вопрос, как у вас обстоят дела с экипировкой, вооружением и средствами на приобретение всего необходимого? Раониль, тебе как старшему и отвечать. В пределах академии и города, мы обязаны ходить в мантиях студентов. Для путешествий у нас есть более подходящая одежда, ничем не уступающая вашей. На эти слова я только усмехнулся. Оружие у нас свое и неплохое, изготовлено нашими мастерами. Я не понял насчет экипировки, что вы имеете в виду. В первую очередь защита, потом всякие там, амулеты, артефакты и тому подобное. Как вы, например, станете разводить огонь, в чем готовить пищу, из чего есть и пить. Всевозможные веревки, сумки, рюкзаки, палатки и спальные мешки. В общем, всякие необходимые мелочи м не только. Все есть. Чего нет, то закупим. Деньги, немного, но имеются. Вайлет. Все необходимое есть. Чего нет, куплю. Завр. Парень замялся. Оружие есть, одежду тоже найду. Денег практически нет, но я что-нибудь придумаю. А парень мне нравится, спокойный, рассудительный и явно не из богатеньких. Надо будет к нему присмотреться. Алкил, тебя не спрашиваю. Подготовка племянницы тоже на тебе. Пойдете за покупками, прихвати парня с собой. На подготовку вам 3 суток. Через 3 дня жду вас в этом трактире, полностью собранными и готовыми. Посмотрим, как вы подготовились. Если все будет нормально, то на 4-й день отправимся в дорогу. Алкил, зайди ко мне, разговор есть. Ну вот пока и все. До встречи через 3 дня. Эльфы и Вайлет быстро попрощались и почти бегом убежали, а я с искателем поднялся к себе в комнату. «Ну спасибо тебе, Алкил». «За что?» «За этот детский сад». «Ладно, давай к делу. Во сколько, примерно, обойдется подготовка человека к нашему походу? Если по минимуму, то 10-12 золотых. Если по максимуму, то 5-6 тысяч. Если как положено, то в районе 50 монет. Но это не считая магической составляющей, всяких там эликсиров, свитков и тому подобного. Нам это не нужно, пятерка, не самых слабых, магов вполне способны обеспечить нас всем необходимым. Как у тебя с финансами? Ты чего не подумай, просто было бы глупо откинуть ноги из-за того, что не хватило пары десятков золотых на нормальную подготовку. Серж, я все-таки искатель, пару сотен монет найду. Вот и хорошо. Я протянул Алкилу кошель, здесь еще сотня. Позаботься о парне, а то его найду может нам всем выйти боком. И не говори ему, пусть думает, что это ты его спонсируешь. Спонс, что? Ну, что это ты ему деньги даешь. А, понятно. Может поищешь еще пару знающих людей. Ты знаешь, Серж, я думаю не стоит. Если у нас все получится, то я ни за кого не поручусь. Сам должен понимать, блеск золота может застлать глаза любому. И тебе, честно, и мне. Но я в отличие от всех остальных прекрасно понимаю, что без тебя никто из нас оттуда не вернется. Понимаешь, знаю. Откуда? Я вспомнил, где и от кого я слыхал слова «проклятые земли», да имя твоего рода я тоже слышал там же. Серж, я знаю, что ты пришел с той стороны. Я не стану утверждать, что ты проделал весь этот путь через Великую Пущу. Скорее всего, ты оказался здесь случайно и виной тому какой-нибудь портал древних, или амулет, или артефакт, как это, в свое время, произошло со мной. Веселый все еще жив. А что ему сделается? Вернешься домой, передавай ему привет. Всенепременно. Так значит никакого прохода на ту сторону нет и всему виной какой-то артефакт. Да, я несколько приукрасил реальность, когда встретился с Веселым. Я был молодой и хотелось как-то выделиться, вот и наплел сказок о искателях и торговцах. Хотел произвести впечатление. Ты его произвел. Веселый говорит о здешних землях с восторгом и придыханием до сих пор. Я очень старался. Ладно, еще один вопрос. Кто такие нагатаны? Ну ты и вопросы задаешь. Над ответом на этот вопрос, вот уже вторую тысячу лет, бьются все маги. Они появились из ниоткуда. Несколько тысяч разумных существ, почти полная копия человека, хотя эльфы утверждают, что они их копия. Прирожденные воины и маги, хотя особой силой, последние, не выделяются, уверенные середнячки, они прошли огнем и мечом по границам сразу двух империй, отвоевав себе восходные горы и прилегающие равнины. Все попытки выбить их с занятой территории окончились весьма плачевно. Каждый нагатан сильнее и быстрее человека и эльфа, вплотную приближаясь по этим характеристикам к вампирам и ламиям, да еще плюс ко всему, великолепные воины и ремесленники. На какое-то время попытки отбить захваченные нагатанами территории прекратились, а потом как-то все устаканилось. Пришельцы на большее не претендовали и люди смирились, а со временем даже и привыкли к соседям. Тем более, что они стали надежным щитом от вторжения с востока, раз за разом принимая и отражая все попытки нечисти с восхода проникнуть на земли людей и эльфов. Хотя, не буду скрывать, есть версия, что нагатаны, одна из рас изначальных, тех, кто жил в этом мире, еще до появления людей и эльфов, да и гномов тоже, хотя те и считают себя истинными хозяевами этого мира. Серж, поверь, наличие в отряде даже одного нагатана, это уже удача, а если он еще и маг, то удача двойная. Среди наемников, нагатаны самые дорогие и самые востребованные. Они пройдут там, где обычный человек спасует, они неприхотливы и сильны, быстры и смертоносны и в то же время надежные товарищи. Еще никто и никогда не мог сказать, что нагатан нарушил данное им слово. Достаточно сказать, что в личный покой императора, Только нагатаны имеют свободный доступ, все остальные гвардейцы и телохранители не заходят за алых пикинеров. Хотя, я забыл, что ты в наших реалиях еще новичок и тебе все эти наши заморочки до одного места. В общем, нет более надежного друга, чем нагатан, и нет более страшного врага, чем нагатан. Даже вампира можно подкупить или уговорить, нагатана невозможно. Спасибо за информацию, Алкил. Я буду иметь это в виду. 3 дня, отведенные мною молодежи для сборов и подготовки, пролетели практически незаметно. В трактир я возвращался только переночевать, все остальное время проводя в городе, шатаясь по его улицам и площадям, по нескольку часов в день стоя перед величественным зданием магической академии. Пару раз я видел Алкила, который в сопровождении всей пятерки, а не только племянницы и Завра, что-то выискивал в торговых рядах, но я к ним не подходил, а они, скорее всего, меня не замечали. Я тоже прогуливался не просто так, а потихоньку закупал все необходимое для длительного и опасного путешествия. В конце концов, здесь я оказался совершенно случайно и само собой, что ни к чему подобному не готовился, тем более, что в погоню за графом я сорвался, буквально из тюремной камеры, и все, что со мной оказалось, это или то, с чем я в последнее время никогда не расставался, или то, что упаковали в мою сумку барон с Лаэртом. Так что, закупить мне необходимо было многое, начиная с запасного белья. Сегодня вечером, истекая назначенный мною срок, я в последний раз пришел полюбоваться на академию и уже совсем было собрался уходить, когда открылась неприметная калитка, и из академии, целенаправленно двигаясь в мою сторону, вышел немолодой мужчина в хламиде мага. Насколько я понял, мага земли, ведь именно они носят нечто наподобие рясы коричневого цвета. Господин Серж, если не ошибаюсь, да, с кем имею честь? Мое имя Эрт, я преподаватель академии. С вами хочет поговорить наш ректор. Если вас это не затруднит, не могли бы вы проследовать со мной? Сам ректор? Да. А разве посторонним можно находиться на территории академии? На эти мои слова, признаю, глупые и наивные, маг только улыбнулся. Хорошо, ведите. Не знаю, вполне возможно, что весь мой путь до апартаментов ректора был усеян чудесами и волшебством. Я очень хочу на это надеяться, но, к моему сожалению, я так ничего и не увидел. Сразу за высоченной стеной раскинулся шикарный парк, покрытый сеткой узеньких тропинок, посыпанных белым песком. Некоторые из тропок вели к изящным беседкам, некоторые теряются в зарослях незнакомых мне растений. Часть упирается в небольшой пруд, наполненный кристально чистой водой, а часть ныряет куда-то под землю. Эрт привел меня к небольшому симпатичному домику, утопающему в цветах. Слегка стукнув в двери, маг поспешил распрощаться и покинул меня прямо на крыльце. Через некоторое время широкие резные двери распахнулись, из них дохнуло свежестью и прохладой, что, надо признать, было очень приятно в такой знойный день. Едва я перешагнул через порог, как по стенам побежали огоньки и вспыхнуло с десяток светильников, освещая мне дорогу и не давая с нее сбиться. Недлинный коридор привел меня в обширный холл, который, на мой взгляд, один больше всего дома. В холле я насчитал 8 дверей, одна из которых, сразу же, при моем появлении, открылась. Расценив это как приглашение, я шагнул вперед. Стоило мне переступить через порог, как мое лицо обдал порыв свежего, морозного воздуха, а под ногами заскрипел самый настоящий снег, которого в этом мире я еще ни разу не видел. Безотчетно наклонившись, я зачерпнул полные горсти снега, после чего слепил самый обыкновенный снежок, запустив его в сторону высоко висящего солнца. На моем лице сама собой появилась улыбка, а на душу снизошло какое-то умиротворение. Я стоял на вершине какой-то скалы, далеко внизу проплывали облака, а я просто стоял и дышал полной грудью, наслаждаясь тишиной и первозданной красотой этого места. «Я смотрю, вам здесь нравится, Серж, если не ошибаюсь», — раздался тихий голос у меня за спиной. «Да, мне здесь нравится». Это место напомнило мне мою далекую родину. Извините, не имею чести знать ваше имя. Все называют меня просто ректор, но вы можете звать меня Сваргон. Вы ведь не мой студент. Хорошо, господин Сваргон. Вы хотели о чем-то со мной поговорить? Да, хотел. Но сейчас вижу, что это не имеет никакого смысла. Почему же? Я с удовольствием с вами пообщаюсь. Серж, вы ведь разрешите мне так вас называть? Учитывая нашу разницу в возрасте, я думаю, что имею на это право. Да, конечно. Признаться, сначала, когда я узнал о вас, я посчитал, что вы просто авантюрист и мошенник, пытающийся, зачем-то, затащить группу моих студентов в Великую Пущу. Я даже подумал о жертвоприношении. Но потом я узнал, что вашим спутником будет ближайший и единственный родственник одной из студенток. Злость на вас прошла, а вот интерес остался. Я даже предположил, что вы говорите правду, но никак не мог понять, зачем вы решили поделиться такой ценной информацией, всего лишь со студентами. Ведь знание о покинутом городе древних – это как минимум герцогская корона, благоволение короля и императора, любовь женщин и огромное количество золота. Я терялся в догадках, пока не увидел вас лично. Я вам не сказал, я маг-менталист, очень сильный менталист. Каюсь, как только вы здесь оказались, я попытался взять вас под свой контроль и можете представить, насколько я был поражен, что мне, архимагу, это не удалось. Все мои усилия, вся моя сила, как будто обтекала вас, не прикасаясь к вашей ауре. Скажите, Серж, в вашем роду были ламии? Если не хотите отвечать, то не отвечайте, а ложь я почувствую. Я не уверен, но ходят слухи, что моя мать была представительницей этой расы, а ваш отец, он, маг, к сожалению, нет. В этом отношении я пошел в него. Я, как и он, полностью лишен магических способностей. Даже если я окажусь в самом эпицентре магической бури, то и тогда не замечу ее. С одной стороны, это доставляет массу неудобств, а с другой, гарантирует некую неуязвимость от прямых магических атак. По крайней мере, направленных персонально на меня. Тут вы немного не правы. Магия на вас действует так же, как и на любого другого. Правда, не всякая. Например, если я сейчас запущу в вас фаербол, то он доставит вам массу неопрятных ощущений или, скажем, ледяной дождь или воздушный кулак. Другое дело, что все это лишь внешнее проявление магической силы, а вот сама ее суть. Тут вы правы, в ближайшие годы вы ее не почувствуете и не заметите. Но пригласил я вас по другой причине. Если честно, то я хотел убедить вас отказаться от вашей экспедиции, но вижу, что это практически невозможно. Почему вы так решили? Серж, я прожил на этом свете больше 400 лет и все это время неустанно развивал свои способности. Сомневаюсь, что в этом мире есть еще один маг-менталист, способный сравняться со мной. О любом человеке, или любом другом разумном можно узнать все, достаточно только посмотреть на его ауру. У вас же, вместо ауры, бушующий огонь, я не могу даже посмотреть на нее, чтобы это не вызвало сильнейшей боли. Скорее всего, это как-то связано с тайной вашего рождения. Не обижайтесь, но мне кажется, что своим зачатием вы обязаны не своему отцу, а магической силе, равной божественной. Вам предстоят великие свершения. Однажды давши слово, вы, даже если сами захотите этого, не сможете его нарушить. И совсем не важно, кому вы его дали и при каких обстоятельствах. Поэтому я даже не стану пытаться вас отговорить. Я верю, нет, я знаю, что вы сдержите свое обещание и приведете детей в затерянный город. Более того, вы сделаете все, чтобы они добрались до него в целости и сохранности. Да, я сделаю это. Вот поэтому у меня и будет к вам просьба, точнее сразу две. Дайте мне слово, что вы приложите все силы, чтобы они также и смогли вернуться оттуда. Великая Пуща не место для прогулок, но я даю вам слово, что приложу все силы, чтобы ваши студенты вернулись оттуда живыми и по возможности здоровыми. А какая у вас вторая просьба? Тут вашего слова я просить не стану. Понимаете, Серж, любая информация о древних, даже самая малая, имеет огромное значение. Не только для магов, но и для всех разумных. Конечно, я мог бы обратиться с этой просьбой к любому из своих студентов, что отправится с вами, и они ее бы выполнили. Но именно вы первооткрыватель, поэтому я обращаюсь к вам. Я дам вам один артефакт. Он соединен с другим, точно таким же. Между ними есть связь, и при определенных условиях эта связь позволяет открыть портал. Небольшой и довольно кратковременный. Этот портал даст нам возможность изучить ваш город, узнать что-то новое о разумных его населяющих, о давно прошедших временах и событиях. Академия даже готова заплатить вам за это. В моей власти предоставить вам свободный доступ в ее библиотеку и сокровищницу. В свою очередь могу вам гарантировать, что все, что мы сможем найти в городе, пойдет на благо всех людей и нелюдей, населяющих империю. За свою тысячелетнюю историю Академия скопила немало богатств, и все они будут в вашем распоряжении. Вы ни в чем не будете знать нужды, а когда ваш дар и ваша сила пробудятся и раскроются, Академия распахнет перед вами свои двери, и вам даже не придется задумываться о презренном металле. Уважаемый господин Сваргон, вы несколько заблуждаетесь относительно того места, куда я планирую привести ваших студентов. Тот город, куда вы так стремитесь попасть, представляет собой жалкие развалины, разве что центр сохранился более-менее нормально, да и то. И еще даже в таком виде, город представляет собой огромную опасность, его развалины облюбовала нечисть. Для того, чтобы начать там раскопки, или какую научно-исследовательскую работу, вам потребуется целая армия, чтобы только обезопасить периметр. Да и то, стаи демонов и иной нежити будут постоянно на вас нападать. Не пройдет и 2-3 дней, как эта ваша армия разбежится. В нашей академии больше 5000 студентов, и это не считая первых 2 курсов. Я уверен, что они вполне в силах обезопасить место работы. В конце концов, мы можем использовать стационарные артефакты и полностью изолировать развалины от окружающего мира. Этот ваш артефакт, он одноразовый, или им можно пользоваться несколько раз. Все зависит от расстояния, на которое требуется открыть портал. Но в любом случае, на 2-3 раза его хватит. Вы говорили, что город находится в 3-5 днях пути, значит это от 30 до 100 лиг отсюда. На такое расстояние артефакт откроет портал несколько десятков раз. Нам же будет достаточно и одного раза. Первый, кто шагнет из академии в город, принесет с собой более мощный артефакт, который позволит нам держать портал постоянно открытым. Вы знаете, господин Сваргон, а я, пожалуй, соглашусь. Только при одном условии, вы научите меня им пользоваться. В конце концов, иметь запасной путь для отступления никогда не лишнее. Я знал, я надеялся, что вы согласитесь. А использовать артефакт довольно просто. Достаточно только капнуть на него кровью и представить место, куда необходимо открыть портал. Артефакт сам найдет своего собрата, свяжется с ним и откроет портал. Я лично покажу вам портальный зал Академии, и вы сможете хорошенько его запомнить. Скажите, господин Сваргон, а существуют артефакты, позволяющие открывать порталы в одну сторону, без второго артефакта? Да, такие артефакты есть. Но в данном случае требуется представить то место, куда вы стремитесь попасть, в мельчайших деталях. Такие артефакты очень дороги, но если он вам нужен, то мы создадим его для вас. К вашему возвращению все будет готово. Процесс создания такого артефакта очень сложный и трудоемкий, и требуется участие в работе по его созданию, как минимум 3 магов, уровнем не ниже магистра. Самое сложное — найти такого мага, чтобы он практиковал магию пространства и при этом был достаточно сильным. К счастью, у нас в Академии есть такой специалист. Прекрасно, господин ректор, просто прекрасно. И я надеюсь, вы не забудете о своих обещаниях. Сильно грабить академию я не стану, но вот на небольшой домик в столице я вас раскулачу. Извините, Серж, что сделаете? Позаимствую из вашей казны деньги на покупку небольшого домика. Да заради всех богов. Если хотите, мы выстроим для вас дом, где вы захотите, даже на территории академии. А это возможно. Для меценатов и спонсоров академии нет ничего невозможного. К сожалению, ни тех, ни других у академии нет. Вы будете первым и единственным. По рукам, господин Сваргон. По рукам, Серж. Ну а теперь, если вы в полной мере насладились горами и чистым воздухом, то прошу вас составить мне компанию за ужином. Наш договор стоит хорошенько отметить. А о ваших спутниках можете не беспокоиться, их экипировкой немедленно займутся наши мастера. Гарантирую, что еще никогда не было и, скорее всего, никогда не будет отряда, подготовленного лучше, чем ваш. 10 глава. За легким ужином, поданным нам прямо в кабинет ректора, Сваргон вдруг у меня спросил, не хотел бы я осмотреть академию. Что интересно, буквально за минуту до этого я обдумывал, как бы напроситься на такую экскурсию. Поэтому с радостью согласился. Мелькнула у меня, правда, мысль, что ректор слишком много времени мне уделяет и, скорее всего, у него просто уже накопилось немало дел, да и со мной он все вопросы уже порешал. Так что, сбагрит меня сейчас паре студентов, дескать, покажите тут нашему гостю все, что можно, а в том, что студентам, пусть и самым лучшим, почти выпускникам, доступ есть далеко не везде, я ничуть не сомневаюсь. Да, в принципе, оно и правильно, кто такой я и кто такой ректор магической академии, он с местным королем на «ты» разговаривает, тот ему даже приказать ничего не может, только попросить, а я, непонятный приблуда, вроде как и благородных кровей, пусть и обладающий кое-какой полезной информацией, но ведь все уже решено, цена за все озвучена и, надо признать, весьма высокая цена, так чего еще-то со мной возиться, пора спускать по инстанции. А нет, ректор лично провел для меня всю экскурсию. Конечно, вполне возможно, что кое-куда он меня сознательно не повел, я даже в этом уверен, ну так и мне надо было сформулировать свои желания посетить то или это. А что я мог попросить мне показать? Только то, о чем знаю. А что я знаю и откуда? Так из редких разговоров, обмолвок и прочитанных еще на земле фэнтазийных книг. Вот и повел меня Сваргон к студенческому общежитию, по кафедрам факультетов, коих тут оказалось заметно больше, чем я думал, на те же полигоны, дуэльную площадку, показал студенческую столовую, учебные аудитории и лабораторные помещения. Предложил провести меня в сокровищницу, но я отказался. Какой смысл? Ну, покажут мне гору артефактов и всяких непонятных штук, а что дальше? Все равно я ничего не пойму и толком не увижу, так стоит ли терять время. А вот побывать в библиотеке, оценить, так сказать, объем магических знаний. К этой моей просьбе ректор отнесся вполне доброжелательно и сам выполнял роль гида и архивариуса. Признаюсь, я ожидал увидеть что-то вроде наших библиотек, обшарпанные стены, покоцанные столы и убитые стулья и ничем не перебиваемый запах типографской краски и бумаги. Каково же было мое удивление, когда я попал в самый настоящий музей. Высоченные потолки, кругом фрески и картины, статуи и полки, сотни тысяч книжных полок, заставленных ровными рядами книг. С молчаливого согласия ректора я брал в руки ту или иную книгу, пытался читать, но большая часть прочитанного ускользает от моего понимания. Со вздохом я ставил книгу на место, но только для того, тут же взять в руки следующую. В какой-то момент ректор у меня спросил: «Серж, вы ищите что-то определенное. Господин Сваргон, а где у вас справочная литература?» «Справочная? Ну, скажем, книга, в которой описываются наиболее известные и распространенные артефакты, способы их определения и назначения. Этакий справочник для начинающих искателей, магов, рейнджеров. Интересная постановка вопроса, интересная и очень полезная. Поразительно. И почему никто до сих пор не додумался до столь простой мысли? Объединить все наши знания об артефактах в одной книге. Поистине, гениально. К сожалению, Серж, такой книги у нас нет. Но, вы подали великолепную идею, и мы обязательно притворим ее в жизнь. Вы ошибаетесь, господин ректор. Такая книга у нас есть. Раздался голос из-за соседней полки. И к нам вышел невысокий старичок в белой хламиде. Серж, позвольте вам представить, наш архивариус и летописец Академии, магистр магии порядка, глубоко уважаемый Годин. Господин Годин, вы говорите, что такая книга есть. А почему я о ней ничего не знаю? Потому что, такая книга существует только в одном единственном экземпляре и ей уже больше 300 лет. Ее составлением занимался мой предшественник, высокочтимый магистр Альп. Этой книги нет в учебных планах, ее нет и в планах нашего отдела переписчиков. Она даже не проходит по нашим каталогам, ведь это личная инициатива магистра Альба. Он составлял ее многие годы, выискивая в библиотеке крупицы знаний и сносил их все в один том. В этой книге нет схем плетений, там только описание, рисунки, принцип действия и назначение того или иного артефакта. Уважаемый магистр Годин, а можно ли посмотреть на эту книгу? Не вытерпел я. Если только господин ректор не будет против. Нет, я не против, мне и самому очень интересно. Тогда прошу вас проследовать за мной. А через несколько минут я уже сидел за столом и переворачивал страницы совсем немаленького фолианта. Сотни артефактов, среди которых то и дело попадаются те, что я уже держал в руках и просто отбрасывал в сторону как бесполезный мусор. Не на каждый артефакт было изображение, большая часть имеет только описание, но и этого оказалось вполне достаточно, чтобы вырвать из меня горестный стон. В какой-то момент я заметил, что подчерк составителя книги изменился. Уважаемый магистр Годин, последние несколько десятков листов написаны другим человеком. Да, я в меру своих сил продолжил дело моего предшественника и надеюсь, что следующий архивариус продолжит его точно так же, как и я. Увидав, что я уже совсем было открыл рот, чтобы что-то сказать, архивариус замахал на меня руками. Нет, молодой человек, даже и не просите. Книгу я вам не отдам. Если хотите и господин ректор вам разрешит, то можете изучать ее в нашей библиотеке, но за ее стены она не выйдет. Извините, Серж, но эта книга не принадлежит Академии и тут даже я бессилен. Но я обещаю, что к следующему вашему посещению нашей Академии мы подготовим для вас один экземпляр. Переписывание книг очень длительный и трудоемкий процесс. Пройдет не один год, прежде чем мы сможем обеспечить наших студентов этим поистине бесценным томом. Не один год. Переписывание книг. Вы что, до сих пор переписываете книги вручную? А вы знаете другой способ? Конечно, знаю и не один. Вы же тут все маги, неужели вы до сих пор не умеете книги печатать? Серж, пойдемте в зал переписчиков, вы там сами во всем убедитесь. Господин Годин, вы нас не проводите. С большим удовольствием, господин ректор. Только вам придется переодеться, сами понимаете, таковы правила. Экскурсия в то место, где несколько десятков человек переписывала книги, произвела на меня удручающее состояние. Большой, полутемный зал, над каждым фолиантом трудится пара человек, один с помощью своей магии создает что-то вроде увеличительного стекла, а второй старательно выводит каждую букву, в точности повторяя все завитушки и финтифлюшки. На мой вопрос, а что, разве нельзя осветить зал получше, последовал ответ, что многие из переписываемых книг очень древние и яркий свет может им навредить. Ну что, молодой человек, вы все еще уверены, что можете предложить способ копирования книг лучше? С небольшой долей сарказма спросил меня архивариус. Да, могу. Но ответьте мне, пожалуйста, точное повторение каждой буквы и каждой грамматической ошибки, это необходимо. Для магических книг, да. Но их мы не переписываем. Каждый маг, при написании своей книги вливает в нее толику своей силы, поэтому, даже если повторить ее в точности, то пользы от нее практически нет, а для всех остальных книг это служит всего лишь для облегчения нелегкого труда переписчиков. Вы же сами понимаете, люди не големы, они устают, а значит им требуется отдых, они отвлекаются. А в точности повторяя написанное, им намного легче не сбиться.